Произнеся эти слова, я не только унижал самый ценный, хотя и скрытый, этап своей жизни, но и воплощал себя в блестящем образе бриллианта в этом городе ювелиров, во тьме себелюбивого одиночества, грани которого переливались. Мы дошли до места, где работала Сильвия, но было уже поздно, и она вернулась домой. Мы быстро ретировались, так как известно, если проститутки не стоят на рабочих местах, значит, полиция где-то близко. В преступной среде, говорят, там, где нет шлюх, шныряют легавые. На его женщину ирония не распространялась. Он говорил о ней без улыбки, но и без нежности. Проституция в Бельгии не была столь упорядоченной, как во Франции, и любой кот мог, ничем не рискуя, жить со своей бабой. Мы со Стеретано направились в гостиницу. Он тактично не заводил разговора о наших планах, но принялся вспоминать нашу испанскую жизнь. «Ты тогда здорово в меня втюрился!» «А сейчас?» «Сейчас? Ты что, все еще влюблен?» Мне кажется, он хотел убедиться в моей любви и в том, что ради него я брошу Армана. Было 3-4 часа ночи. Мы возвращались из страны, где много света и шума. «Сильнее, чем прежде». «Ты не шутишь?» Он улыбнулся и посмотрел на меня искоса, не сбавляя шага. «Что-нибудь не так?» У Стеретано была жуткая улыбка. Его обычное стремление, особенно с той испанской поры, быть сильнее меня, взять верх над моим естеством и опорочить его, заставило меня произнести слова, которые, даже сказанные спокойным тоном, прозвучали как вызов. Я должен был разъяснить, ясно выразить свое первое утверждение, сформулированное как условие задачи. На это разъяснение, а не на что-то другое, должна была опираться моя нынешняя позиция. «Все в порядке? В чем же дело? Ведь теперь я тебе больше нравлюсь. Я тебя уже не люблю». «А-а-а! Мы как раз проходили под аркой моста, через который проходила железная дорога. Окружавшая нас темнота сгустилась. Стеретано остановился и шагнул ко мне. Я не сдвинулся с места. Почти касаясь моих губ, он прошептал: «Жан, мне нравится твоя наглость». Несколько секунд мы молчали. Я испугался, что он сейчас вытащит нож, чтобы меня зарезать. И, скорее всего, я бы не стал защищаться. Но он улыбнулся: «Дай-ка мне закурить». Я достал из его кармана сигарету, чиркнул спичкой, глубоко затянулся и вложил сигарету в центр его губ. Ловким движением языка Стеретано передвинул ее в правый угол и, по-прежнему улыбаясь, сделал еще один шаг, рискуя опалить мне лицо, если я не отодвинусь. Моя безвольно висевшая рука сама собой потянулась к его телу. Оно пришло в волнение. Стеретано улыбнулся, глядя мне в глаза. Видимо, он без труда удерживал дым в себе. Когда он открыл рот, оттуда не показалось ни струйки. От всех его движений и от него самого исходила жестокость. В нем не было места нежности и туманной расплывчатости. Однако не так давно я видел его в унизительном положении.